Тренинг перемен. Я себя ощущаю, как на съемочной площадке у нас на Голливудских холмах, дорогой. Какие-то смешанные чувства, — обратилась Лиз к сидящему рядом Максу. Ее рука была в руке молодого человека, и можно было видеть уже легкий животик, который она поглаживала другой рукой. «Это точно, как будто съемки сиквела всегда говори «да», — улыбнулся в ответ молодой человек. Сейчас выскочит Джеймс и заставит прячущегося Джима Керри отвечать ему только «да». «Слушай, это очень интересно», — продолжала молодая женщина. «Я, если честно, не была на больших тренингах». «Я был», — ответил Макс. «Иногда было полезно, иногда я сожалел, что потратил время, но сейчас, я думаю, будет очень здорово. Ты же помнишь нашу первую встречу с Джеймсом? Он невероятный. А помнишь, как было приятно видеть его на нашей свадьбе? Я не ожидал, что он прилетит. Да, милый, он невероятен». Зазвучала музыка, и все очень быстро начали занимать свои места в зале. Конгресс-холл отеля был заполнен сидящими людьми полностью. Зал вмещал в себя чуть меньше 1000 человек. Все знали о Джеймсе Сазерленде, знали его личную историю и знали, что в последнее время он очень редко ведет тренинги. Поэтому все, кто хоть как-то касался мира психологии и обучения, стремились попасть на занятия к мастеру, гуру, каким и был Джеймс Сазерленд, продавец перемен. Музыка закончилась, и на сцену вышел Джеймс. «Всем привет! Меня зовут Джеймс Сазерленд. И эти 2,5 дня занятий я буду твоим тренером», — глубоким голосом начал свое выступление старик. «Итак, мой первый и главный вопрос к тебе. Зачем ты пришел сюда?» Это было достаточно неожиданно для публики. В обычном понимании у всех был стереотип, что сейчас будет выступать и рассказывать о жизни сам тренер, а он начал сразу диалог с залом. «Итак», — повторил Джеймс, — «зачем ты пришел в зал?» «Я хотела посмотреть на тебя», — сказала женщина в первом ряду. «Отлично, ты увидел меня, твоя цель выполнена, ты можешь уже идти домой». Джеймс ввел в замешательство эту женщину. «Я пришел самосовершенствоваться», — продолжил мужчина из середины зала. «Что это такое, мой друг? Я не понимаю эту фразу. О чем она? Что она означает? Для чего тебе это?» «Я пришел научиться быть сильным», — сказал еще один мужчина. «Принято», — показывая на него рукой, ответил Джеймс. «Еще раз повторю вопрос. Зачем ты пришел в этот зал?» «Я учусь психологии, и тренинг для меня часть обучения, хоть и в таком нестандартном виде», — проговорила еще одна девушка. «Понял, принято», — ответил Джеймс. «А я потерял себя, я не знаю, что делать в жизни. Все рушится», — проговорил еще один мужчина. «Не знаешь или боишься изменений?» — уточнил продавец перемен. «Да вроде бы нет, не боюсь». «А мне кажется, что да, боишься. Но я хочу тебе сказать, что бояться — это нормально и естественно. И ты можешь быть себе благодарен, что ты все равно ищешь ответы на свои вопросы. Спасибо». Такой интерактив с залом продолжался примерно минут 30. «Он крутой», — шепнула Лиз Максу. «Очень крутой. Смотри, как он всех встряхнул и выбил из размеренной колеи. Я прямо ощущаю эту энергию, которую он здесь создал». «Да, реально профессионально. Я рад, что он разрешил описать его тренинг», — ответил Макс. «Я скажу так. Это тренинг о тебе», — продолжил Джеймс. «Добро пожаловать, я расскажу тебе о тебе, и у тебя появится больше возможностей реализовать задуманное в жизни. И если ты еще не определился, то тренинг точно поможет тебе это сделать. Жизнь человека коротка, очень коротка. Правильно замечено, что жизнь – только миг между прошлым и будущим. Миг на фоне истории. Миг, после которого оглядываешься назад. Пойди, поймай это мгновение, останови, затормози. Попробуй, раздвинь измерения и проскочи внутрь. Человеку свойственно запоздалое восприятие уже промелькнувшего времени своей жизни. Я жил когда-то. И, к моему сожалению, обычная жизнь часто становится предсказуемой, скучной и с утомительно повторяющимся сценарием. Поел, поспал, поработал, и завтра все по-старому. И на следующей неделе, и на следующий год все то же самое. Без озарений и масштабных прорывов. И так очень долго, практически до самой смерти. Впрочем, у каждого свои монотонные повторы. Кто-то начинает от этой монотонности и скучности уходить в бутылку и наркотики, кто-то сбегает от такой жизни в тюрьму, кто-то бросается зарабатывать деньги и начинает пропускать жизнь мимо себя. И каждому хочется, чтобы жизнь была до краев наполнена, насыщена. Как хочется переживать ее во всех мельчайших и тончайших эмоциональных оттенках. Жизнь, на мой взгляд, может быть яркой, эмоционально густой, острой, плотно спрессованной увлекательнейшими событиями. Свобода, приключения. Тайна, странствие, нечто манящее, зовущее, романтическое, светлое, прекрасное. Прямое попадание в самую сердцевину, в глубину человеческого существа, которое любит мечтать. создать себе новое правильное мышление, перестроить старую привычно монотонную картину мира и самостоятельно сконструировать свое выверенное описание жизни – задача, кажущаяся сложной, но авторитетно тебе скажу, эта задача тебе по силам. Каждая новая книга о чудесных, неописуемых возможностях человека, каждый тренинг, такой, например, как мой, внедряет, закладывает в духовно-энергетическую структуру тебя, искателя, свои заданные конкретные установки и ориентиры, которые остаются в сознании надолго. Через призму уже приобретенного опыта человек воспринимает все остальные философские вопросы. Итак, о чем этот тренинг? Если ты помнишь, он называется «Тренинг перемен». Отвечаю, продолжал на сцене Джеймс Сазерленд. Есть такое состояние человека, при котором он понимает, что спит и видит сон. Называется оно осознанное сновидение. Это сон, в котором возможны намеренные действия, перемещение, управление событиями сна. Это дневное повседневное человеческое сознание, проникающее в ночной сон. На первый, поверхностный взгляд, кажется все понятным, очевидным и простым. В действительности же все гораздо сложнее, ибо понятия «сон-явь» в своем неразделимом противопоставлении окончательно теряют свою смысловую связь и кажутся одинаковыми, неразличимыми, тождественными. При ночном осознании либо все окружающее человека превращается в один нескончаемый поток сновидений, включая то, что мы привычно называем явью, либо явью, абсолютной субъективной реальностью для человека, становится его ночная жизнь во сне. «Этот тренинг-будильник! Пора проснуться!» — выкрикнул старик. Зал встрепенулся, зашумел. Все сидели и не понимали, чего ожидать. Было видно и интригу на лицах, и всю ту бурю эмоций, которую вызвала выходка Джеймса. От обычных выражений лиц, с которыми все входили в зал, не осталось и следа. Мистер Сазерленд был профессионал, и было видно, как он управляет ситуацией и как он заставил себя слушать. «Продолжаю», — спокойным голосом сказал старик. «Итак, представь. Вечер, комната, два брата. Один другому. Помнишь, как мне попало от мамы месяц назад за разбитую кружку? Другой. Это тебе попало? Да это мне попало, она меня наказала по первое число. В комнату входит мама. Вы что, опять ссоритесь из-за разбитой кружки? Надо было мне вас тогда наказать». На шум подтягивается папа. «А, вы опять про бабушкину кружку, которую вы разбили. Мало я вас тогда наказал». Мимо гостиной проходит бабушка. «Ребята, про какую разбитую кружку вы говорите, а?» Все хором бабушки. «Бабуля, твоя любимая кружка цела, она в гараже». Бабушка успокаивается и уходит в комнату к дедушке. Дедушка – самый интересный персонаж в этой истории. Он старенький, целыми днями сидит у телевизора и знать не знает ничего о кружке. И о том, что кружка для этой семьи является своеобразной реликвией, которую необходимо сохранить. К чему это я? Вещи и явления не таковы, какими нам кажутся. То, что нам кажется, на самом деле обстоит не именно так, а вообще никак. События нейтральны. Мы сами смотрим на них через жизненный опыт проблем и ищем в них определенный смысл. А на самом деле этого смысла нет. Зал завороженно притих, и каждый внимательно слушал Джеймса. И именно в этот момент стало понятно, почему Джеймса называют продавцом перемен. А Джеймс продолжал. «Как объяснить слепому, что такое радуга? Мне кажется, это достаточно сложная задача. Я поведу разговор о твоих способностях, о нелогичной стороне твоего развития, о творчестве, об интуиции, о видении. Итак, у слепого от рождения человека многие характеристики в оценке жизни и некоторые знания об окружающих вещах иные, отличные от мира ощущения обычного зрячего человека. Просветление, озарение – это только факт развитого творческого мышления. Почему до сих пор наука четко и точно не описала состояние творческого озарения и интуицию? Да потому, что сами эти явления ненаучны и иррациональны. Творчество – это порыв и непредсказуемость. Это нечто за пределами интеллекта. Творчество – это прыжок. Прыжок, который не поддается анализу, не поддается интеллектуальному объяснению. Творчество – это чудо. А чудо в современном мире не модно, не стильно, и его не может быть по определению. Обычно человек эпохи потребления отбросил все свои способности, перестал развиваться. В современном мире чуда нет. Поэтому объяснить творчество и присущее ему интуитивное мышление довольно сложно. Для начала потребуется договориться с тобой о том, что мир не состоит только из тех вещей, которые ты знаешь. Поэтому на тренинге я буду добиваться того, чтобы каждый из вас задал себе вопрос. А может, я действительно чего-то не знаю? Когда тело действует спонтанно, это называется инстинктом. Когда душа действует спонтанно, Это называется творческим озарением или интуицией. Но с проявлениями тела мы не спорим, оно материально и осязаемо. А творчество – это детские сказки, в которые мы, современные люди, не верим. Мир – это громадная паутина, и человечество становится с каждым днем все более несчастным, потому что на Земле появляется все больше людей, которые излучают все больше и больше мыслей. Не осознавая, мы думаем о чем угодно. Наш разум до предела забит мыслями. Человек вовлекается в гонку, гонку под названием «избегание пустоты». А творчество, интуиция – это шепот. Невозможно расслышать шепот в череде повседневности. Для этого необходимо остановиться. Мой тренинг для тебя – это остановка. Мы все рождены свободными, а многие умирают рабами. Начало жизни свободное и естественное. Но потом вмешивается общество, появляются правила, законы, мораль, корпоративная дисциплина, разнообразные учения, и тогда исчезает раскованность, непосредственность, искренность. Человек создает себе панцирь, мы становимся все более скованными, грубыми, роботоподобными. Короче, встаем на дорожку для крысиных бегов. Вокруг маленького существа, появившегося на свет, строится что-то вроде крепости ради безопасности, чтобы не поранился, и свобода теряется. Начинаешь заглядывать другим в глаза. Их одобрение, отказ, осуждение или признание имеют все большее и большее значение. Мнение «другие» становится критерием, и мы начинаем подражать и следовать другим, потому что живем вместе в современном мире. Творчество, интуиция – это дорога домой, это путь к свободе. Человек очень похож на каштан. Снаружи иголки, в середине непробиваемый панцирь и только потом мягкая сердцевина. Чтобы понять себя, необходимо прийти в начало. В те времена, когда вы руководствовались ощущениями и чувствами, а не моралью, правилами или новомодными течениями. Интеллект на этом пути не помощник. Наоборот, он большой тормоз. Интеллект только спотыкается в темноте, пытается сообразить, что к чему. Интеллект – это наносное, это человеческое. Интеллект обучаем. А творчество, интуиция – это спонтанная истина. Истине нельзя научить, ее можно только постичь. Интеллект из всего делает проблему. Творчество приносит смысл. Интеллект – это беспокойство. Творчество делает человека мудрым. Творческие способности и озарения похожи на инстинкт в том, что с ними нельзя ничего сделать. Это часть сознания, точно так же, как инстинкт – часть тела. Ничего нельзя сделать с инстинктом и ничего нельзя сделать с творческим озарением, с интуицией. Но точно так же, как вы проявляете интеллект, вы можете проявлять и творчество. И ты будешь удивлен, какие силы до сих пор в себе носил. «Я не прошу со мной соглашаться», — продолжал вести тренинг Джеймс. Речь не идет о том, чтобы соглашаться или нет. Речь о другом мировосприятии. Когда ты видишь цветок, соглашаешься ты с ним или споришь? Когда наблюдаешь рассвет, соглашаешься или споришь? Когда ночью видишь луну, ты просто ее видишь. Либо видишь, либо нет. Речь не о согласии или споре. Тренинг — это в том числе и моя история. Мои переживания и мой путь к переменам. И я делюсь с тобой информацией о том, что со мной случилось. Однажды я вдруг понял, что моя жизнь – это затянувшийся навязчивый сон, от которого невозможно освободиться. День сурка. Понимаете меня? – спросил продавец перемен. Зал закивал и продолжал слушать мистера Сайзерленда. Если ты будешь активным участником в процессе прозрения, то это может случиться и с тобой. Прозрение преображает. Ты знаешь, ученые говорят, что мы видим только 5% реальности. Представь себе, только 5%. Это колоссально мало. С помощью творчества и интуиции человек начинает сонастраиваться с окружающим миром. Лишь с помощью творческих способностей человек может постичь разницу между интеллектом, логическим мышлением, собственной душой и волей. Чтобы снова поверить в чудо, необходимо стать ребенком. Чтобы стать ребенком, надо отбросить весь свой ум. Только дети верят в чудо. Взрослые притворяются. Помните, по каким правилам живем мы, взрослые люди? Врем, делаем вид, что не врем, и продолжаем врать. Да не кому-то, а самим себе. Ведь внутри, под броней, мягкость, доброта и любовь. И она заставляет идти к преобразованиям. Внутри каждого человека есть проводник, но человек пользуется им редко и мало. Так редко и мало, что даже забыл, что все знания находятся внутри. «Пора проснуться!» Опять очень громко и отрывисто в микрофон сказал Джеймс. И человек есть человек, только когда перестает думать. Сначала приходится убеждать свой ум. И пока ты его убеждаешь, ты теряешь возможности. Интеллекту требуется время для анализа. И пока ты размышляешь, наблюдаешь и обдумываешь, ты упускаешь мгновение. жизнь тебя не ждет. Жить необходимо здесь и сейчас. Пункт назначения – сам процесс постижения знаний, своего предназначения, своих возможностей. Если есть конкретный пункт назначения, то это искусственно созданное, это ложь, это то, что снаружи, а знание – внутри. «Старик крут, даже я уже начинаю терять уверенность в своих познаниях», – сказал Макс своей жене. «Я вообще в шоке. Надо будет после тренинга в спокойной обстановке попросить у него разъяснений», – кивнула Лиза. «Я думаю, все станет на свои места, дорогая, в конце тренинга, иначе бы он не был живой легендой», – улыбнулся молодой человек. Тренинг шел, как и все тренинги, своим чередом. Джеймс Сайзерленд то говорил со сцены, то кого-то из зала спрашивал, и начиналась дискуссия. Он включал слайды на сцене и что-то опять объяснял. Зал был полностью во власти его харизматичного обаяния. «Итак, дорогой друг», — обратился снова к залу старик. «Какая память самая сильная?» «Физическая!» — несколько человек выкрикнули с мест хором. «Верно. Так вот, для того, чтобы сформировать новый навык к новой жизни, я буду давать тебе упражнения на ощущения, а также буду раскачивать твои эмоции. Надеюсь, ты мне доверяешь и позволишь это сделать». «Давайте обобщим пройденный материал», — не дожидаясь ответа, продолжил Джеймс. «Вспомним наш жизненный путь. Мы родились, пошли в детский сад, потом в школу, затем в университет, на работу, некоторых заносило еще куда-то. Все наше образование, вся наша сознательная жизнь построены на социальном интеллекте. Мы изначально предполагаем, что у нас есть интеллект. В целом ряде случаев это даже верно. Значит, чтобы быть адаптированным к социальной жизни, его необходимо развивать. Этот путь, назовем его путь номер один, четкий, понятный, здесь есть конкретные вопросы, конкретные параграфы, которые нужно выучить, конкретные экзамены, конкретные даты. Здесь все сделано так, чтобы интеллекту было комфортно. Он любит ясность. Общепринятая система получения знаний предполагает, что если ты правильно ответишь на вопрос и выполнишь задание, то получишь такую-то оценку. Так или нет? Как давно вы учились, помните? Интеллекту так, конечно же, комфортно. Только в результате подобной системы обучения из нас получаются идеальные исполнители чужих заданий. Человек становится удобным. Сначала выполняет задания, данные преподавателям школы, потом преподавателям университета, затем начальником на работе. А если у тебя свой бизнес, то задание дает заказчик-клиент. Вроде бы все нормально, но по этому пути мы идем под вечной угрозой наказаний, разочарований, стрессов, неудач, плохих оценок. Папа, мама узнают, будет скандал. У бизнесменов выплата неустоек. Я сейчас просто перечисляю, что могло бы быть. Одним словом, бегство от возможных проблем. Но подобных проблем на самом деле избежать невозможно. Они заранее распределены по всему жизненному пути. Но жизнь заранее предупреждает об их существовании, и знать о них есть на каждом шагу. Будешь плохо вести себя в садике, могут выгнать. И родителям придется тратить дополнительные деньги на няню и перестраивать свой график работы. Будешь плохо учиться в школе, не поступишь в университет. Не поступишь в университет, не получишь престижную работу. Следишь за моей мыслью? Снова задал вопрос залу Джеймс. Итак, как ты видишь, всегда принцип один и тот же. Выполняй чужие задания и получишь награду плюс следующее задание. Не выполнишь – наказание плюс повторное выполнение старого задания. И так без конца. И что характерно, угроза наказания с каждым уровнем становится все страшнее. Если школьнику за плохо сделанное задание грозит плохая оценка, то его преподавателя, если что не так, увольняют с работы. Начальника понижают в должности. Большому начальнику грозят судом. А уж возможные неприятности бизнесменов лучше на сон грядущий не перечислять. Зачем быть богатым, когда с тобой такое может случиться? Избежать проблем богатых очень легко. Нужно не быть богатым. И живя по таким принципам вместо полной жизни, попадаем в сюрреалистический бесконечный сериал. Отсюда, как следствие, хотим мы этого или нет, укрепление рефлекторного страха к любым переменам, к движению вперед. Да, мой друг, именно так и получается. Нас учат с детства, что надо бояться новых действий и связанных с ними трудностей и возможных страданий. Реализация личности через неверие в свои силы – абсурд. Поэтому нам жизненно необходимо уничтожить это подсознательное, искусственно-рефлекторное неверие в свои силы. Господи, Макс, как же Джеймс прав? Мы же все боимся плохих оценок. Я про оценки окружающих. А получается, что это система жизни такая. Ужас! Поэтому так много несчастных людей, прошептала Лиз. Да, милая, и поэтому наш журнал очень хорошо продается, цинично пошутил молодой человек. «Я серьезно», — надула губы Лис. «А ты отшучиваешься?» «Все в порядке, милая. Мы справились. Джеймс преодолел трудности, и эти люди тоже справятся. Может быть, не все, но многие. Я верю в это». А Джеймс продолжал тем временем. Логика при столкновении с трудностями делает вывод. Лучше не двигаться дальше, ведь чем дальше, тем страшнее. И так у нас вполне нормально, не хуже других. У нас внутри, на клеточном уровне, в крови, с молоком матери впитанная рефлекторная ненависть к сверхчеловеку, сверхкачеству, к собственному свободному таланту. Мы можем ее не осознавать, можем осознавать, можем верить, можем не верить в ее существование, но она в нас все равно есть. И часто выдает себя за инстинкт самосохранения. Открыть свой собственный бизнес или переехать в другой город так же страшно, как и прыгнуть вниз головой с обрыва. Хотя действия все-таки разные, и это при том, что интеллект в такой системе развивается отлично. Исполнители бывают умными, образованными людьми. Попадаются даже приятные в общении. Они выполнили невероятное количество заданий, с ними удобно, им есть что рассказать, и они хорошо умеют слушать. «Так, дорогие мои», — спросил мистер Сазерленд у зала, и, не дожидаясь ответа, продолжил. А вот их руководители – тупые и ограниченные люди. Квадратного уравнения решить не могут, так как сами абсолютно квадратные. Даже в школе нормально учиться не смогли. Интеллект – около нуля. Некоторые вообще, как клоуны, с зачесанными волосами затылка на старческую лысину, только и умеют что кричать. «Ты уволен!» Зал засмеялся очень точному описанию человека успеха. И Джеймс сделал это мастерски, так и не назвав персону. «Вы поняли», – улыбнулся Джеймс. В исполнители эти люди не годятся. А значит, верна моя формула, что развитый интеллект не гарантирует успеха и необходимым условием для успеха не является. Хотя сам по себе интеллект бывает полезным. Да что я тебе рассказываю, мы же умные, образованные люди. Милый, все-таки Джеймс большой нахал. Он ведь оскорбляет всех, как ты думаешь? Только делает это как-то так красиво, что вроде бы и претензий ему не выскажешь. Ведь он говорит правду. Да, Лис, он крут. Ты не забыла? Он же сказал, что будет раскачивать эмоции. Я думаю, что это такая у него тактика работы с человеческими страхами. Ведь если ты помнишь, и я ему без боя не сдавался. То есть ему надо обмануть тот самый интеллект, который не дает изменениям свершиться. Я его прекрасно понимаю. Тем временем тренинг продолжался. Переходим к рассмотрению пути обучения номер 2, сказал старик, одновременно показывая слайд на большом экране. Путь номер 2 – это путь озарения. Это такое мгновенное обучение без ступеней. Обучение вдруг, моментально, сразу и всему, без осмысления и логического объяснения. Путь озарения тоже имеет свою систему, но нет тут ни контрольных вопросов, ни экзаменов, и даже диплом не всегда дают. Обучение озарению – это путь развития творчества и интуиции, когда я не знаю, что мне нужно выучить, и никто мне никогда не скажет, что именно во мне изменится. На этом пути можно предсказать только срок развития некоторых качеств. И то не всегда. «Итак, мой друг», — обычным обращением к залу снова проговорил Джеймс. «Это твоя жизнь. Вот тебе книжка, экзамены тогда-то, вопросы такие-то». «В реальной жизни так бывает?» — гуру задал очередной вопрос залу. «Не бывает», — снова очень резко и громко, не дожидаясь ответа, продолжил продавец перемен. «Жизнь не разговаривает с нами словами. Она говорит с нами знаками, она говорит с нами ощущениями. Помните, как Джим Керри в фильме «Брюс всемогущий» кричал на дороге? «Господи, подай мне знак», пока его не сбил грузовик. Причем он же просил определенный знак, знак, который он увидит. И, как ты помнишь, он пропустил все предыдущие знаки и намеки. Путь озарения – это, как правило, обучение через чувства и ощущения. Здесь есть только направление. Стоит флажок, на котором написано «Иди туда». Развитому интеллекту на этом пути будет мучительно скучно. «Хочешь попробовать?» – спросил Джеймс у зала. «Да, да», – послышался одобрительный гул. «Итак, вместе дружно делаем упражнение», – серьезным тоном продолжил мистер Сазерленд. «Сели удобно, закрыли глаза. Сделали глубокий вдох и глубокий выдох. Ждем озарения. То есть сидим и ждем, когда нас осенит что-то очень важное». Некоторое время в зале была полная тишина. Джеймс смотрел в зал и на часы. Через примерно 5 минут зал начал оживать, издавать различные звуки, кто-то открывал глаза, кто-то начал вставать и смотреть на других в зале. «Ну вот и славно. Закончили упражнение», — продолжил тренинг-гуру. «Много времени, надеюсь, не заняло. Могу поспорить на что угодно, что тебя озарила одна и та же мысль. И произошло это на третьей, максимум на пятой минуте. Мысль на самом деле ценная, глубокая мысль, касающуюся самых основ личности. Не мысль, а просто однозначное руководство к действию. Словами она выражается просто «Хватит сидеть!» Снова резко и громко крикнул продавец перемен. Зал встрепенулся, и на мгновение привычный гул прекратился. «Хватит сидеть!» — это чувство, невозмутимо продолжил Джеймс. Оно возникло. Вслед за ним возникло его интеллектуальное оправдание, хотя оправдывать чувство никто не просил. «Хватит, потому что нога затекла, голова чешется, ребенок не кормлен, срочно надо позвонить другу, да и вообще вид у меня дурацкий». «Он гений», — снова прошептала девушка своему мужу. «Да, Лиз, он реальный мастер. Я впервые вижу такую профессиональную работу». «Это очень здорово», — ответил Макс. Тем временем Джеймс продолжал. «Все это соображение, и подобные соображения выдает интеллект». Загруженному образованием интеллекту просто стало скучно. Вроде образованный, а ведет себя как ребенок. 5 минут в покое посидеть не может. С таким по пути озарения далеко не уйдешь. Поэтому ни один из этих двух путей не будет у нас лидирующим. Наша с вами задача – оказаться посередине. Взять лучшее из пути номер один и лучшее из пути номер два. Твой талант и твоя интуиция могут отражаться и в инстинктах, и в интеллекте, и в информации, которую ты получаешь. Все, что необходимо, это их уравновесить. Ведь что получилось? В качестве побочного эффекта от первого пути – садик, школа, институт – в нагрузку к мощному интеллекту ты получил инстинкт исполнителя-неудачника. Ты постоянно ждешь от кого-то заданий, и без заданий чувствуешь себя неуютно. «Я, конечно, этого не делал», – продолжал гуру современной психологии. «Но более того, если человеку дать задание, но не поставить сроков и не пригрозить наказанием за невыполнение, работа сделана вообще не будет, причем по тысяче якобы совершенно независящих от тебя причин. В результате способный и образованный человек постоянно и инстинктивно ищет себе неприятностей, а именно чужих заданий, за неисполнение которых его будут наказывать. Скажу тебе честно, но жестко. Ты натренировал инстинкт неудачника. У тебя нет инстинкта победителя, потому что ты вечно занят избеганием проблем. Вместо того, чтобы решать их, ты тренируешь страх и неуверенность. Общепринятая модель обучения даже в прирожденных лидеров загоняет страх и неуверенность в собственных силах. Согласись, современный лидер к ним склонен. Было видно, как утверждения Джеймса задели практически всех в зале. Кто-то сидел в задумчивости, кто-то переговаривался, обсуждая только что произошедшее, кто-то согласно кивал, а кто-то категорически был против. Мистер Сазерленд достиг своего. Он разбудил эмоции, и в зале больше не осталось равнодушных. И это важно, так как только в эмоциях человек проявляет свой скрытый контекст, свою картину мира. И парадокс в том, что именно эта картина мира, именно этот контекст привели человека за помощью в этот зал. И получается, что Джеймс Сазерленд, легенда позитивной психологии, гуру, совершенно прав. «Да, дорогой мой друг, я вижу и ценю твое доверие. Я вижу твои эмоции. Старик контролировал ситуацию и был в диалоге с залом. Тебе предстоит стать истинным лидером. А для этого надо забыть про инстинкт неудачника. Перестать его тренировать. Пусть он сдуется, как мышца без тренировки». «Ну, сам-то он постоянно тренирует свой бицепс. Я ведь помню нашу первую встречу, когда он сидел перед нами в шортах и поло. Ты помнишь, дорогой?» – прошептала Ли своему мужу. «Помню, принцесса», – улыбнулся в ответ Макс. «Давай послушаем старика. Мне очень интересно». Мистер Сазерленд тем временем продолжал вести тренинг. «Ты, мой друг», – обращался он к залу, – «будешь учиться и получать удовольствие, которое ждет тебя на пути номер два. Прямо с сегодняшнего дня ты будешь работать над развитием чувств и ощущений. Ты будешь развивать чувства и физические ощущения, а существующий на клеточном уровне страх к переменам будет уходить параллельно с твоей работой самостоятельно, без твоих усилий. И тогда в ходе тренировки появится стимул к развитию со знаком плюс. И твой организм, твое сознание, твое подсознание, каждая твоя клеточка будут стремиться получить удовольствие и выйти на путь созидания. У тебя когда-нибудь были озарения?» – не давал передышки Джеймс залу очередным вопросом. И, как обычно, не дожидаясь ответа, сам продолжал. «Вселенная каждому дает почувствовать это. Например, ты знаешь что-то, хоть никогда об этом не читал, и только через месяц на глаза попадается информация, подтверждающая верность твоего знания. Было такое с тобой? Еще проще. То, что ты услышал от меня сегодня здесь, ты раньше где-нибудь слышал? Очень может быть, что да. Но даже тогда ты ощущал, что все это и так знаешь. Было такое? Откуда такая уверенность?» Не останавливаясь, задавал вопросы залу старик. «А ведь никто тебе в университете об этом не говорил. Ты сначала что-то такое сам понял, а потом на лекции стал ходить, тренинги посещать, книжки всякие читать. Если бы ты сам не пришел к знанию того, что все сказанное мной правда, ты бы не досидел сегодня до этого момента в зале. Ведь эта информация произвела бы на тебя такое же впечатление, как университетский учебник физики на студента литературного института», — улыбнулся мистер Сайзерленд. «А раз ты здесь и сейчас сидишь передо мной, значит, в твоей жизни все это уже есть. Осталось только отделить от знаний всю шелуху. Но поверь, что сделать это не так уж просто. Потому что нет гарантий, мол, сделай так и эдак, и получишь то и это. Такая гарантия может быть только на первом пути. А ты там уже был, так уже жил». «Согласны?» — снова задал риторический вопрос залу Джеймс. И опять, не дожидаясь ответов, продолжил. «У великих людей, которые влияли на развитие цивилизации, не было никаких гарантий. Они совершали свои великие дела и знали, что будет так, как они хотят, и гарантии им были не нужны. Они знали то, что будет при их жизни. Именно так была открыта Америка, именно так был придуман самолет и ракета, именно так человек полетел в космос. А ты знаешь, что будет при твоей жизни? Не знаешь. Почему не знаешь? Потому что изначально человек живет по законам социального мира. А законы эти созданы специально для того, чтобы ты совершенствовался не как творец, а как исполнитель. По принципу, лишнего тебе знать не нужно. Если ты разовьешь свой талант, свое видение, если будешь владеть информацией, уже не нужно будет ни скрупулезно планировать, ни контролировать каждую мелочь, ни подстраховывать, ни связывать, ни держать в поле зрения. Все это будет не нужно, потому что все будет складываться само собой. У человека, как вы знаете, 5 основных чувств. Видение или интуиция – 6-е. Так вот, продолжал продавец перемен. Когда 6-е чувство восстанавливается, то человек становится созидателем своей судьбы. Твое пожелание добра кому-то начинает приносить добро этому человеку. Вначале это может пугать, потому что это новое состояние. Это жизнь личности, жизнь индивидуальности. Как найти такое решение, чтобы твой коэффициент полезной деятельности в жизни умножился, за что бы ты ни взялся? Что сделать, чтобы увеличить твои возможности в 1000 раз, как в материальном, так и в ментальном мире? Найти свой путь, настроить себя на успех. За что бы ты ни взялся, это стало бы получаться. Ты приходишь к цели, находишь решение в нужном месте и в нужное время. Ты начинаешь по-другому планировать свою жизнь. Помните фильм «Мирный воин»? Продолжал гуру. Может быть, ты программируешь ситуацию в своем будущем из настоящего, а может, видишь ситуацию из будущего. Суть не меняется, но эффективность жизни увеличивается во много-много-много раз. Понятно? По лицам людей в зале было видно, что каждый теперь был открыт для понимания и готов к переменам, готов на работу с легендой, которой был Джеймс Сайзерленд. «Вот ради этого я делюсь с тобой своими знаниями», — улыбнулся Джеймс. «Перерыв».